Глава 14. Где я провела ночь с драконом. Кайвин опустился на колени перед лежащим на полу жрецом. Зубами вытащил пробку из флакона с микстурой и, поддерживая голову Мардука, влил немного ему в рот. Жрец дернулся, закашлялся, резко сел и принялся отплевываться. «Что это за дрянь?» — кривясь и вытирая рот, рукавом рясы просипел он. «Твоя микстура!» «Какая еще микстура?» «Ту, что ты просил принести, у тебя провалы в памяти!» Кайвин разозлился, но это был хороший знак. Нежность, тяга и прочие глупости по отношению к жрецу исчезли. Слава крыльям и чешуе отпустила. Кайвин едва не рассмеялся от облегчения. Сдержался лишь потому, что жрец счел бы его ненормальным. Он и так наверняка уже всякое подумал. «Вот», — Кайвин протянул ему флакон, — «твоя микстура». Мардук удивленно моргнул. «Это притирка для лысины. Кожа на голове сохнет», — пояснил он. «Мажу на ночь». Нет, Кайвин точно спятит. Если метка не сведет его с ума, так собственные подданные добьют. Притирка на ночь. Ну, хотя бы понятно, почему она стоит на тумбе возле кровати. «Ты пришел ко мне, тебе стало плохо, и ты попросил принести микстуру», — пояснил Кайвин, чувствуя, что теряет терпение. «Плохо? Мне?» — поразился жрец. «Чему ты удивляешься? Когда я вошел, ты лежал на полу без сознания». «И правда», — пробормотал он, — «я пришел и увидел вас в моей ря...» А жрец резко оборвал сам себя. «Да-да, мне было очень плохо. Вот и мерещилось всякое». «Ты помнишь, о чем мы говорили?» «Боюсь, что нет», — качнул головой Мардук. «Последнее, что помню, я был у ваших жен. Лекарь ждет вас, он хочет что-то сказать». Кайвин резко выпрямился и встал с колен. Заботу о подданном он проявил, конечно. Дальше Мардук сам может о себе позаботиться. «Я немедленно навещу жен», — кивнул Кайвин и добавил. «Один». «Конечно», — поспешно согласился жрец. «У меня тоже есть дела. Надо рясы пересчитать». «Какие еще рясы?» — не понял Кайвин, но жрец сделал вид, что не расслышал. Вместо этого он спросил. «Но зачем вы меня вызывали? Слуга передал, что вы хотели что-то обсудить». «Мы уже обсудили». «Вот как». Лицо жреца вытянулось. Он перевел задумчивый взгляд на окно и, не мигая, надолго застыл в этой позе. Все же он не в порядке. Надо бы направить к нему лекаря, пусть осмотрит. Все это время Гриф свел себя подозрительно тихо, что духу не свойственно. Обычно он сопровождал каждое действие Кайвина едкими комментариями, а тут помалкивал и тоже задумчиво смотрел вдаль. Что за внезапная любовь к созерцанию? Махнув рукой на жреца и духа, Кайвин взял корону. В этом не было необходимости. Сумеречный дракон не из тех, кто кичится властью. Он редко носит корону, но от чего-то мысль, что ее придется оставить, нервировала. Водрузив реликт на голову, Кайвин на ходу отдал жрецу последнее на сегодня распоряжение. «Проследи, чтобы родственница моей избранной завтра же отправилась домой. Погостила и хватит». «Но свадьба!» — очнувшись, возразил жрец. «Она захочет присутствовать, как и остальные гости». «В таком случае выпроводи всех гостей. Надоели. Хочу скромную, тихую свадьбу. Только я, избранная, ты и необходимые свидетели». «Под каким предлогом мне выгонять гостей?» «Скажи, что в замке эпидемии драконьей чесотки», — усмехнулся Кайвин. «Они сами разъедутся». Посчитав разговор оконченным, Кайвин, наконец, вышел в коридор. Гарем располагался в самом конце левого крыла, максимально далеко от гостевого. Посторонний не должен сюда попасть. Грифс отправился с ним. На этот раз его молчаливость была понятна. Он не любил посещать гарем, ведь это реликт, а значит и дух, выбирал девушек в избранные дракона. В каком-то смысле Грифс повинен в том, что с ними произошло. У входа стояла охрана. Склонив головы, стражи распахнули перед господарем двойные двери, а после закрыли их за его спиной. Очутившись в гареме, Кайвин на миг остановился и прикрыл глаза. Каждый визит сюда пытка. Видеть своих жен, осознавать, что сам сотворил с ними такое, было невыносимо. И все же он регулярно их навещал, чтобы не забывать. По его приказу в гареме все устроили на высшем уровне. Общий дворик для прогулок с фонтаном, цветами и фруктовыми деревьями. Личные покои для каждой жены со всем необходимым. Шелка, драгоценности, лакомства. Девушки получали все самое лучшее. Кайвен ничего не жалел. Увы, жены не могли оценить его заботу. За каждой ухаживала личная служанка из рода сумеречных драконов. Такая не проболтается. Служанки кормили жен, мыли, одевали, выводили на прогулки. Одним словом, поддерживали видимость жизни. Вот только девушки оставались неизменно равнодушны ко всему. У фонтана Кайвена ждал лекарь, лучший в своем деле. Он согласился жить при гареме и никогда не покидать его стен, чтобы регулярно наблюдать женщин и искать лекарства. Лекарь был уже не молод и одинок, в миру его ничто не держало, а тут такой интересный случай. Не каждому магу выпадает шанс узнать тайны драконов. «Вы хотели меня видеть, Белус?» Кайвен кивнул лекарю в знак приветствия. «Надеюсь, новости хорошие?» «Увы, уголки губ лекаря опустились. Новости печальные. Все дело в Шелле. Моя первая жена». Кайвен припомнил девушку с пшеничными волосами, широкой улыбкой. У нее был задорный смех когда-то. «Верно. Ей стало хуже. Разве может быть хуже, чем есть сейчас?» «Ее тело перестало принимать пищу. Боюсь, она угасает». Кайвен устало прикрыл глаза. Он этого опасался. Сколько времени прошло с его первого отбора? Почти 7 лет. Реликт выбирает избранную раз в год, не чаще. Шелла была первой. Она дольше других находится в этом странном промежуточном состоянии между жизнью и смертью. Это не может тянуться вечно. Рано или поздно его жены должны угаснуть окончательно. И Шелла начнет этот список. «Что можно сделать? Как ей помочь?» — хрипло уточнил Кайвен. «Я могу только облегчить ее муки». «Вы предлагаете...» — он запнулся. «Убить мою жену? Вы в своем уме?» Дух и тот не выдержал, злобно зашипев. «Простите, господарь», — лекарь склонил голову, — «но разве это жизнь?» Он в точности повторил слова Люции на перу. Она тоже намекала, что убивать жен гуманнее, чем поддерживать их бессмысленное существование. Но Кайвен все надеялся. А вдруг девушек еще можно спасти? А он возьмет и прервет их жизни. «Вы здесь для того, чтобы вылечить моих жен, лекарь Белус», — жестко произнес Кайвен. «Так лечите!» Разозлившись, он покинул гарем, не повидав жен. На самом деле он сбежал. Страх увидеть Шеллу в еще более плачевном состоянии, чем обычно, гнал Кайвена прочь. В личных покоях было пусто. Жрец ушел, видимо, считать свои рясы. Что за блажь? Старик совсем плох в последнее время. Мечтая смыть усталость, Кайвен отправился прямиком в купальню. Он настолько замотался, что залез в воду прямо с короной и даже не понял этого. Очнулся, когда услышал насмешливый голос духа. «Я смотрю, ты настолько господарь, что даже ванну принимаешь в короне!» «О, ты умеешь разговаривать!» — поддел Кайвен в ответ. «А я уж думал, что разучился!» «То есть корону ты не снимаешь?» — уточнил дух. «А знаешь, мне даже нравилось, когда ты молчал. В тишине что-то есть». «Так сними осколок с шеи, чтобы я исчез!» — пожал плечами Грифс. «Ах да, корону тоже придется снять!» «Ничего я не буду снимать, отстань», — отмахнулся Кайвен. Грубостью он маскировал неловкость. Грифс был прав. Голый, в короне, странное сочетание. Но он уже в воде, не вставать же теперь. В конце концов, где еще короне место, как не на голове господаря? Но даже ванна не расслабила до конца. Все из-за аромата луговых цветов. Он преследовал Кайвена повсюду. Витал в воздухе, пропитал замок насквозь. Впервые он пожалел, что драконы обладают отличной регенерацией. Сейчас бы насморк, чтобы не чувствовать запахов. Как был в короне, Кайвен лег в кровать. И лишь там снял ее, но не убрал, а пристроил на соседнюю подушку. Реликт — сокровище любого рода. лучше держать его поблизости. Прежде он не замечал, какая корона красивая, какие острые у нее шипы, как свет преломляется в аметистовых гранях. Короны хотелось касаться, гладить, трогать, не отпускать. Кажется, в нем проснулся присущий всем драконам инстинкт оберегать свои сокровища. Только этого еще не хватало. Так Кайвин и уснул, придерживая корону рукой. Расчет был такой. Кайвин и жрец уходят. Я возвращаю человеческий облик, беру перстень и сбегаю. Но клятое притяжение в сотый раз испортило все мои планы. Дракон не смог оставить корону. Его тянуло даже к предмету, в который я обратилась. В итоге опомниться не успела, как оказалось у Кайвина на голове. И вот мы уже идем куда-то, а я молюсь про себя, чтобы наша прогулка не затянулась. Магия Альезы не всесильна и не бесконечна. Если не верну истинный облик в положенный срок, он вернется сам. Будет крайне неловко, если это произойдет на голове у дракона. Быть вещью совсем не то же самое, что быть человеком или животным. У вещей нет глаз, нет ушей, чтобы видеть и слышать в привычном человеческом понимании. И все же знания об окружающем поступали в мой разум. То, что творилось после того, как Кайвин надел корону, я воспринимала магическими органами чувств. Я не видела картинку, не ощущала запахов, не слышала голосов. Я просто знала, что происходит вокруг. Вот только информация была обрывочная. Жаль, что у короны нет глаз. Но даже так я узнала много полезного. Риск оказался оправдан. Например, мне стало известно, что мое основное прикрытие, тетушка Санрила, скоро станет неактуальным. Несчастную женщину выставят из замка, заодно со всеми гостями, что существенно сократит мои обличья. Кайвин лишает меня вариантов, клятый дракон. Оказывается, можно одновременно хотеть мужчину и ненавидеть его. Придется искать другой повседневный облик. Но в то же время я была рада, что с одышкой и лишними килограммами покончено. Сандрилла оказалась одним из наиболее сложных моих обликов, а я кем только не была. Впрочем, скоро я забыла о тетушке. Ведь я попала туда, куда стремилась с приезда в замок сумеречного дракона, в гарем. В облике короны я не могла детально все рассмотреть, но запомнила дорогу. Значит, смогу вернуться сюда позже, одна. Разговор Кайвина с мужчиной, которого он назвал лекарем, всерьез обеспокоил. Речь шла об убийстве. Цинизм лекаря привел меня в ужас. Почему он хочет убить жену дракона? Какое он право имеет предлагать такое? Из его слов следовало, что женщины больны, но это не повод избавляться от них. Или у драконов так принято? Захворала жена, избавимся от нее, а чего переживать, вон их сколько. Моему возмущению не было предела. Какое же облегчение я испытала, когда Кайвин отказался от предложения лекаря. Не знаю, что бы я сделала, согласись он. Наверное, сбежала бы вместе с Джейминой сегодня же ночью. И пусть инквизитор ставит на мне клеймо, плевать. Но Кайвин приятно удивил. Люди и маги привыкли считать драконов бессердечными и даже жестокими по отношению к другим видам. Драконов интересуют только драконы, так у нас говорят. Но оказывается, не все они безнадежны. По крайней мере, сумеречный не лишен сострадания. Это открытие меня поразило. Но я так и не поняла, что конкретно случилось с женщинами. Что за таинственные болезни и как они ее подхватили. Кайвин не посетил жен, лишь поговорил с лекарем и ушел. Все-таки придется наведаться в гарем еще раз. Узы подчинения, браслет-артефакт, что надел на меня инквизитор, требовал, чтобы я разобралась в этом вопросе. Покинув гарем, Кайвин вернулся в личные покои. Жрец к этому времени ушел, а мы с драконом остались наедине. Я ожидала, что он снимет корону и вернет ее на пьедестал, где и самое место. Я бы подождала, пока дракон отправится в спальню, а потом по-тихому сбежала. Но мои ожидания вновь разошлись с реальностью. Кайвин пошел в купальню, прямо в короне. Я жалела, что у короны нет глаз. Была не в себе, признаю. Какое счастье, что она их лишена. А заодно и щек, которые могут покраснеть. Внутренне я пылала от этой неловкой ситуации, В каком-то смысле мы с драконом приняли ванну вместе. Я знала, что Кайвин полностью обнажен, как и я, кстати. Если прямо сейчас сменю облик на человеческий, на мне не будет одежды. Итак, мы вдвоем, голые, в горячей воде. Понимание этого факта будило во мне такие фантазии, о которых я прежде не подозревала. Однажды я голодала, в самом начале своего побега из школы. Потребовалось время, чтобы приспособиться к самостоятельной жизни, и первая декада выдалась тяжелой. То, что я испытывала сейчас, чем-то напоминало голод. Словно я истощенный волк, которого дразнит сочным куском мяса. Дракон был моим окороком. Я жаждала вцепиться в него зубами. Между мной и желанной добычей стояли лишь прутья здравого смысла. Но как долго выдержит эта клетка? Как долго выдержу я? Покончив с водными процедурами, Кайвин перешел в спальню. К этому времени уже стемнело, я была весь день подле дракона и, похоже, в его планах провести со мной ночь. Оказывается, спит дракон тоже голым. Просто отлично. Нет. И снова Кайвин не вернул корону на пьедестал. Вместо этого он положил ее на соседнюю подушку, да еще опустил сверху руку, вроде как придерживая. Так он и уснул, касаясь меня. А я лежала на подушке и думала, как я до такого докатилась. Чтобы уйти, необходимо принять человеческий или животный облик. Мне нужны ноги. Желательно все-таки стать собой, так как магический резерв уже на исходе. А мне еще добираться до наших с Джейминой покоев. Но сперва надо дождаться, пока дракон уснет. В этом таилась опасность. Я и сама порядком устала, меня клонило в сон. Но если я потеряю контроль, это будет конец. Дыхание Кайвина, наконец, замедлилось. Придерживающая меня рука расслабилась. Уснул. Пора было действовать, но я все не решалась. Если верну свой облик, окажусь голой в одной постели с драконом, которому меня безумно влечет. И дракон, между прочим, тоже не одет. Где взять силы, чтобы устоять перед соблазном?